Глава 41. Сладкая месть. Регина. Я не понимала, что происходит. Но вдруг колокольный звон сменился на тревожный набат с траурными переливами. Кто-то погиб? Кто? Приказ об отмене казни был от имени Риона. Значит, он победил Кристара. Но почему тогда раздается похоронный звон? Кристар погиб? Или же очередное покушение на сына? Надо спешить. Кейден сжал мою руку. Быстрее, Регина, лошадей! Не знаю, откуда взялись лошади. Какая разница? Куда важнее, что уже в следующую минуту мы неслись во весь опор к дворцу. Только на месте Белоснежного дворца нас ожидали руины. Стены пошли трещинами, крыша местами проломилась, а оконные стекла мелким крошевом усеяли землю. «Рион!» — крикнула я. «Ваше Величество!» — подбежал ко мне граф Вирмунд. «У нас дурные вести. Ваш супруг скончался». Снова. Я сжала кулаки, а глазами продолжала искать сына. «Где король?» — спросила я. «Не знаю. Нам удалось обнаружить только тело Его Величества Кристара. Там, где происходил бой, дворец сложился как карточный домик. Мы разбираем завалы магией. Но магов нужного профиля слишком мало. Скоро должны прибыть еще. Пока что нет ни следа Его Величества Риональда и Ее Высочества Дианы». «Нет, не может быть», — прошептала, заламывая руки. «Этого не может быть». «Тише, Регина». Кейден опустил руки мне на плечи. «Они живы. Я слышу Гускуса. Но слишком плохо. Это какое-то немагическое пространство, потому что зов затихает. Барсик, ко мне!» Гускус тут же очутился у ног Кейдена. Он выглядел потрепанным, серая шкура была припорошена пылью. Один глаз еле открывался. «Где Рион и Диана?» — спросил Кейден, а потом, видимо, услышал в ответ что-то такое, что поразило его до глубины души. «Как?» «Что там?» — спрашивала я. «Под дворцом есть лабиринт?» — обернулся Кейден. «Есть!» — вместо меня ответил граф Вирмунд. «Он находится под подземными камерами, и там действительно не действует магия. Только вход туда давно забыт. Это скорее легенда». «Легенда или нет, но там сейчас моя дочь и племянник. Надо найти вход. Барсик, ищи!» И Кейден понесся куда-то за фамильяром. Я поспешила за ним. «Ваше Величество, нет! Дворец может в любую минуту рухнуть!» Попытался перехватить меня Вирмунд. «Регина, он прав!» Обернулся Кей. «Жди здесь, я найду их!» «Еще чего, я иду с тобой!» «Нет!» «Кей, тебе напомнить, кто тут королева?» Кейден махнул рукой и отвернулся. «Да, не лучший прием!» Но я должна была найти наших детей. Должна быть с ним. «Пока выводите из дворца всех, кого можете», — скомандовал Кейден Вирмунту. «И держитесь подальше, он на самом деле может рухнуть. За нами не ходить». Я подхватила подол платья и поспешила за ним. Более-менее целые коридоры первого этажа перешли в настоящие руины. Мы карабкались по нагромождениям камней, а впереди мелькала серая голова Гускуса. Я сбросила туфли и теперь пробиралась за Кейденом босиком. Он подавал мне руку, когда дорога становилась и вовсе непроходимой. «Только бы они были живы», — шептала я. «Только бы живы». «Барсик держит связь с Неем. Но связь плохая, там нет магии, силы у Гускуса тают. Нам надо спешить. Рион ранен». Я только кивнула. «Потом буду поддаваться отчаянию и сходить с ума, потом, когда смогу обнять сына. А сейчас главное добраться до него, спасти, защитить». Кейден снова помчался вперед. «Где же может быть вход? Наверняка где-то там, где сражались Орион и Кристар. Но как погиб Кристар? Я уже ничего не понимала и надеялась только, что мы успеем вовремя». «Сюда». Кейден увлек меня в какой-то коридор. И вдруг остановился. «Надо же, какая встреча!» — послышался голос, показавшийся смутно знакомым, а затем я увидела и говорившего. И все вдруг стало на свои места. Генри. Его звали Генри Вальден. Тот самый, с кем когда-то говорил Кейден в библиотеке. Тот самый, кто помогал ему готовить заговор. Генри. Конечно же, Кей тоже его узнал. «Даже не ожидал вас тут встретить!» Генри спрыгнул с груды камней, на которой стоял, и направился к нам. «Неужели узнали?» «Приятно, приятно!» «Что ты здесь делаешь?» — спросил Кейден. «Какой недружеский вопрос!» — процедил тот. «Впрочем, я и не ожидал другого от того, кто меня предал!» «Я никогда не предавал тебя!» — холодно ответил Кей. «Да что ты говоришь!» Казалось, Генри сейчас вцепится ему в лицо. «Тогда почему заговор устроил ты, а расплачиваться за это пришлось мне? Не потому ли, что ты принц, а я нет?» «Я получил свое». 20 лет ссылки, разве это наказание? А я 5 лет провел в подземельях дворца и только по счастливой случайности сбежал. Долго искал тебя, пока не узнала, что ты спокойно себе живешь на свободе». Генри почти кричал. Кейден, наоборот, оставался спокойным. «Решил отомстить?» — спросил он. «Так зачем же отыгрываться на детях? Что тебе сделал Рион?» «Рион? Ничего, конечно. Но разве есть другой способ наказать твою спутницу? Или лучше сказать возлюбленную?» «Значит, Генри пошел по пути Кейдена и решил отомстить мне через сына». «Кристар тоже твоих рук дело?» — спросил Кей. «Крис, но он же сказал, что орден...» И вдруг вспомнилось, как мы допрашивали темного магистра. Тот ведь ничего не знал. Слишком много странностей и нестыковок. А сейчас все будто распределялось по своим местам. Генри, одержимый жаждой мести. Генри, который решил отомстить Кристару. И мне за то, что заперли его в подземелье. И теперь он мстил Кейдену за то, что тот не страдал вместе с ним. «Увы, королем пришлось пожертвовать». Генри развел руками. «Бедняга, он был всего лишь моей марионеткой. А вот Рион удивил. Хороший был бой. Жаль, что мальчишка теперь тоже либо мертв, либо вот-вот умрет. Вместе с твоей дочерью. Потому что из-за вас богиня погубила мою». Рыжие волосы. Взгляд, будто девушка что-то скрывает. Анжела. «Не может быть», — прошептала я. «Ведь проверяла каждую, в том числе Диану, оказавшуюся дочерью Кейдена. Уволю Лейдеса к демонам». «Может, ваше величество». У тюремщиков тоже бывают дочери, и они куда добрее королев. «Чего ты хочешь?» — спросил Кей у бывшего друга. «Чего я хочу?» — усмехнулся тот, склонив голову. «Самую малость. Вашей жизни, вас двоих. Поэтому не советую звать стражу, хотелось бы обойтись без ненужных жертв. Я готов сразиться с вами обоими. Не на жизнь, а на смерть, потому что живыми из этого коридора вам не уйти. Либо вы, либо я. Только помните, под нами тот самый лабиринт, в котором находятся ваши дети. Советую меньше швыряться заклинаниями». Гуску спрыгнул. Уверена, он и движения не сделал бы без приказа Кея, а сейчас стрелой летел к Генри. Тот пригнулся ловко, натренированно, готовился. Я подняла щиты над собой и Кейденом. Пока не торопилась вступать в битву. Держать защиту тоже важно. У меня не было фамильяра. Погиб во время одного из покушений, а другого вызывать не стала. Поэтому сражалась сама за себя и за тех, кто мне дорог. У ног Генри тоже заклубился туман. Дракон? Нет, скорее ящер. Три головы клацнули пастями. Что ж, похож на хозяина. Ящер сцепился с Гускусом. Оба покатились по усеянному камнями полу. «Дерись!» — гаркнул Генри, швыряя в Кейдена сгустками огня. Вот только в Кейдена ли? сгустки почти попали в цель. Когда вдруг свернули и полетели в меня. Они расшиблись, а щит разлетелись яркими искрами. Нет, так не пойдет. Вокруг ладони заклубился свет, и я ударила. Волна пошла по коридору, сбивая Генри с ног. А с потолка посыпались камни, норовя завалить нас здесь же. «Осторожно, Регина!» — крикнул Кей. «Не используй что-то мощное!» «Не использовать? А как тогда нам сражаться?» А Кейден уже призвал огненный меч и кинулся на Генри. «Защита. Ему нужна защита». И я держала щиты как только могла, в ужасе глядя, как Кей и Генри танцуют смертельный танец. Оба двигались легко и выверенно. Я никогда не видела Кейдена в настоящем бою, не считая покушения у зала суда, но тогда это была скорее оборона, а сейчас действительно бой, полный ярости и пламени. Слепили заклинания. За их блеском я перестала видеть Кея и Генри. Только по цвету магии угадывала, где мой любимый, а где его противник. Ящер теснил Гускуса. Я изловчилась и ударила по фамильяру Вальдена светом. Тот обернулся, оскалился и бросился на меня. Барсик едва поднялся на ноги, но тоже не собирался сдаваться, впиваясь в холку противника. Ящер сбил меня с ног и протащил по полу. «Регина!» «Я справлюсь!» «Не отвлекайся, Кей, только не отвлекайся!» Платье мешало, путалось под ногами. Я подхватила подол, подтолкнула за пояс и призвала стену света, обрушив ее на голову ящера. Тот забился, заскрежетал зубами. «Барсик, оставь его, а то попаду по тебе!» — крикнула Гускусу. Но тот держал крепко. «Нет, я не собираюсь убивать фамильяра Кея». «Барсик, ко мне!» Раздался голос Кейдена, и Гускус кинулся на помощь хозяину, оставив меня один на один с ящером. Из зловонных пастей капала слюна, оставляя проплешины на полу, будто кислота. А ящер-то с характером. Я ударила световыми серпами. Одну голову удалось снести, вот только она отрастала с поразительной скоростью, и вскоре их снова было три. «Нет, так не пойдет». Ударила еще раз, прицельно, и все три головы покатились по полу. Ящер дернулся несколько раз и рассыпался искрами, а я обернулась к Кею и Генри и вскрикнула. Одежду Кейдена заливала кровь. Гускус мертвой хваткой вцепился в руку Генри и висел на ней, не давая закончить начатое. Плохо понимая, что делаю, я призвала такой же серп, как минуты ранее, и кинула в Генри. Тот охнул, оседая на пол. Серп попал точно в спину, почти протыкая его насквозь. «Вы все равно заплатите», — просипел Генри, падая на пол. Я не знаю, когда он успел призвать магию, либо заклинания давно были готовы, и он только активировал их, но стены внезапно задрожали и затряслись. Снова посыпались камни. Кейден схватил меня и потащил вглубь коридора, туда, откуда пришел Генри. Если где-то и был спуск вниз, то только там. А дворец складывался, как карточный домик. То, что еще не успело разрушиться, рушилось и ходило ходуном. «Быстрее!» Кей крепко сжимал мою руку. «Я стараюсь», — ответила ему. «Мы вылетели в бальный зал, заваленный глыбами камней». «Здесь?» Но если тут и были ступеньки вниз, их завалило. Я металась по залу, стараясь высмотреть хоть что-то. «Надо уходить». «Нет». Стены затряслись сильнее. «Рион!» — звала я. «Диана!» Тишина. Никакого ответа. «Рион!» «Регина, нас сейчас завалит. Надо звать магов, чтобы они нашли проход в лабиринт». «Нет, Кей, нет!» Кейден попытался схватить меня, но я сделала шаг назад и вдруг поняла, что пола подо мной нет. Вскрикнула и ухнула вниз.